Глава 4. Вероника. Он обратил внимание на эту глазастую девчонку еще на первом курсе, но долго стеснялся подойти и куда-нибудь пригласить. При всей мягкости черты, никогда не сходящей с губ улыбки, было в Веронике что-то неприступное. Она и притягивала, и внушала трепет, как омываемая грозным океанским прибоем красота прибрежных скал, что так и манит к себе потерявшего осторожность яхтсмена. Подойдешь поближе и можешь потом сильно пожалеть. Все вышло само собой во время летней практики. Солнце, море, южные звезды и крымские вина кого угодно настроят на лирический лад. Их разговоры становились все дольше, взгляды все жарче. А настоящий роман закрутился сразу после возвращения в Москву. Оба нырнули в него с головой. К моменту выпуска они уже давно жили вместе и на годы вперед строили радужные планы что в науке, что в любви. Эти планы вполне могли бы сбыться, если бы не проклятая аспирантура. Но вот тогда-то в их жизни и появился Рамон Гонсалес. Он стал научным консультантом Вероники. Лицом, смахивающий на Хавьера Бардема, Рамон Хуанович пачками пленял студенток и аспиранток, единодушно признававших его заслуженным секс-символом ИСТФАКа. Много позже, исколесив Иберийский полуостров вдоль и поперек, Глеб сообразил, что каждый второй испанец с трехдневной щетиной выглядел бы в глазах пылких москвичек законченным мачо. Но все это было потом, а тогда он, помнится, не особенно насторожился. В конце концов, какие-то там девчонки — это одно, а Вероника — совсем другое дело. Глеба не насторожили ни восторженные рассказы подруги о многочисленных достоинствах научного консультанта, ни ее поздние возвращения, ни чьи-то назойливые звонки и молчание в телефонной трубке. Он так ничего и не понял до того самого дня, когда Вероника спокойным тоном давно принятого решения объявила: «Я его люблю». В последнюю проведенную вместе ночь они, обнявшись, но не раздеваясь, лежали рядом и то плача, то хохоча, вспоминали самые счастливые минуты любви, столь внезапно утраченной, в одностороннем порядке. А через год Глеб встретил свою будущую, бывшую жену, и вскоре у него родилась Ксюха, живущая теперь за 3-9 земель с мамой и отчимом. Что до Гонсалеса, то их пути с тех давних пор несколько раз пересекались. Однако после того, как Вероника ушла к Рамону, мужчины за все это время не обмолвились ни словом. Ни при встрече, ни по телефону. И вот на тебе. От капитана не укрылось ни легкое замешательство, которое испытали при встрече Глеб Стольцев и Вероника Гонсалес, ни их фамильярное приветствие на «ты». Значит, это она когда-то разбила сердце Глеба. Лучко с интересом оглядел вдову. Намного моложе мужа, на вид от силы лет 30-35. Чертовски хороша. Стройная фигура, привлекательное лицо с каким-то очень редким разрезом глаз. При абсолютно европеоидных чертах глаза казались чуть раскосыми. Несоразмерно большие, они будто были позаимствованы у какого-то куда более крупного человека, но общего впечатления отнюдь не портили. Скорее наоборот. Капитан очень скоро поймал себя на том, что совершенно заворожен магией этого необычного взгляда. Он украдкой посмотрел на Стольцева. Да, Глеба можно понять. Упустить такую бабу. Следователь снова заглянул в огромные глаза Вероники Гонсалес. Ни слезинки. Странно, однако. Первым делом капитан попросил вдову проверить, не пропало ли что-нибудь. Пока Вероника обходила комнаты, Глеб с любопытством ходил за ней следом, осматривая интерьеры. К его удивлению, мебель оказалась довольно старой и сильно изношенной. Будто отвечая на немой вопрос Глеба, Вероника пояснила: «Здесь жили родители Рамона. После их смерти он не захотел ничего менять». «Тогда понятно. А то я было подумал, что это мой дом? Ну ты даешь. У нас прекрасное жилье в Мадриде, один балкон 30 метров. Последняя информация показалась Глебу несколько избыточной. Он внимательно взглянул на Веронику. Та, не выдержав взгляда, стала копаться в ящиках потрёпанного комода. Чтобы не мешать, Глеб вернулся в прихожую, где на стуле примостился Лучко. «Гляди, живопись!» Показав на стену, с благоговением произнес капитан, игриво поставив ударение на последний слог. Посмотрев туда, куда указывала рука капитана, Глеб усмехнулся. Если бы у Гонсалеса были деньги на подобную живопись, он бы останавливался не в этой квартирке, а в особняке где-нибудь на Остоженке. А что так? Это репродукция картины Эль Греко «Толедо в грозу». Вместе со «Звездной ночью» Ван Гога полотно считается одним из самых известных изображений неба в мировом искусстве. Такую картинку в оригинале может себе позволить разве что Билл Гейтс или Борис Абрамович. Да и то при условии, что нью-йоркский «Метрополитен» пожелает ее продать, в чем я сильно сомневаюсь. Вот, значит, как. Встав со стула, Лучко принялся с интересом разглядывать репродукцию. Его встречу с прекрасным прервал голос Вероники. «Похоже, все на месте. Подумайте хорошенько». «Нет, я все проверила, да и не хранили мы тут ничего». «А вы уверены, что в квартире не было ценностей? Преступники перерыли тут все вверх дном, а кроме того, у вашего мужа пытались вырвать какое-то признание». «Вы хотите сказать, что Рамона пытали?» — с ужасом спросила Вероника. Капитан деловито кивнул. В тот же миг Вероника Гонсалес лишилась чувств. Сукоризной посмотрев на следователя, Глеб поднял Веронику на руки и бережно уложил на кровать в спальне. Давненько он не носил ее на руках. Не успела Вероника прийти в себя, как Лучко огорошил ее еще раз. «Вы знаете о том, что вашего мужа разыскивала испанская полиция?» «Полиция? Но за что?» «А вот этого нам испанские власти пока не сообщили». Вероника помотала головой, будто желая прервать кошмарный сон. «Но как могло получиться, что вы не в курсе событий?» — удивленно спросил Лучко. «Дело в том, что в последнее время мы с мужем жили порознь. Я в Мадриде, он в Толедо». «И как давно?» «Мы расстались около года назад». «Развелись?» «Нет, для начала разъехались, но договорились о разводе. Однако ни у Рамона, ни у меня не было времени заняться формальностями». Удовлетворившись этой информацией, Лучко подвел Веронику к письменному столу и указал на таинственную надпись. «Что это, по-вашему, может значить?» «Понятия не имею. Вы полагаете, это написал мой муж?» «Таково заключение экспертов». Вероника склонилась над столом. «Белиберда какая-то». «Но если эта надпись адресована не вам, то кому же?» «Да откуда же я знаю?» Лучко повернулся к Стольцеву. «Не хочешь наложить руки?» «Прямо сейчас?» «Ага». «А может, пожалеем нервы Вероники?» «Не преувеличивай». Капитан хлопнул Глеба по плечу. «Ну что такого ужасного она может увидеть?» Вероника в недоумении переводила взгляд с одного участника этого странного диалога на другого. Лучко галантно предложил даме стул и, потерев ладони, словно режиссер, подал сигнал к началу представления. «Занавес!» Глеб глубоко вздохнул, подсел к столу и закрыл глаза. Какое-то время он оставался абсолютно неподвижным, затем, подавшись вперед, положил руки на выцарапанные буквы. Ощущения, предшествующие видению, и впрямь чем-то походили на начало театрального спектакля, когда свет в зале гаснет не сразу, а постепенно, плавно погружая зрителя в атмосферу пьесы и темноту сцены, на которой уже появились первые актеры. Он увидел, что сидит за столом и что-то пишет, время от времени задумчиво вставляя в уголок рта тыльный конец авторучки. Внезапно раздался резкий металлический звук, который заставил его вздрогнуть и похолодеть. Что это? Похоже, кто-то копается в замке входной двери. Глеб поднял глаза на висящую на стене полку с множеством мелких статуэток, затем его взгляд снова вернулся к столу. Резким движением, сбросив все на пол, он схватил нож для бумаг и, дрожащей рукой, принялся выцарапывать буквы на полированной поверхности. Дописать, однако, ему не дали. Послышался треск взломанной двери. Глеб отбросил нож, схватил лежащий на столе листок бумаги с цифрами, снял телефонную трубку и набрал номер. В трубке послышались гудки. В ту же секунду за дверью раздались чьи-то тяжелые шаги. Наконец, на другом конце ответили. Глеб узнал свой собственный голос. «Алло!» Не сказав ни слова, он нажал на кнопку «Отбой». Потом потянулся к полке и снял оттуда одну из статуэток. В тот же миг дверь с треском распахнулась. Глеб увидел крепко сбитого человека, который знаком показал невидимому напарнику, что нашел хозяина. Затем, посмотрев куда-то в бок и подав еще пару знаков, человек вошел в комнату. Наконец, в дверном проеме показалась вторая фигура, еще выше ростом и массивнее. Судя по манере держаться, вошедший был за главаря. Глеб успел рассмотреть его лицо. Внезапно здоровяк в два прыжка покрыл расстояние от двери до стола и коротко размахнулся. Наступила темнота. Придя в себя, Глеб откинулся на спинку и потер челюсть, все еще нывшую после удара. Оглядевшись, он поймал на себе взгляд Вероники. И это не был взгляд восторга, которым зрительницы провожают фигуриста, исполнившего четверной тулуп. Нет, скорее так смотрят на безногого алкаша, что, нацепив камуфляжную форму с чужого плеча, просит милостыню в подземном переходе. «Не томи!» — не выдержал Лучко. «Что видел-то?» «Может, я лучше тебе потом отдельно расскажу?» «Я тоже хочу знать», — твердо сказала Вероника и стиснула побелевшие пальцы. «Да ты не напрягайся так, никаких пыток я не увидел», — поспешил успокоить ее Глеб. «Вошли двое, один из них подбежал и...» «И что?» «И ударил Рамона». Лицо Вероники стало таким же белым, как пальцы. Глеб бросился на кухню за стаканом воды. Вероника жадно выпила его большими глотками. «Мне надо полежать», — прошептала она и, поеживаясь будто от холода, пошла в спальню. Глеб тем временем пересказал подробности видения капитану. Лучко подсел поближе и достал блокнот. «Мужиков-то разглядел?» «Одного, да». «Вот хорошо. И, кстати, скажи своим ребятам, пальчики искать бесполезно. Налетчики были в перчатках». «Спасибо, будем знать». «Ты еще говорил, эти люди подавали какие-то знаки. Думаешь, не хотели шуметь?» «Наверное». «А что за знаки-то?» «Один жест понятен, что-то вроде «смотри в оба». «А можешь показать, как это выглядит?» «Ну, примерно вот так». Растопырив средние и указательные пальцы, Глеб сначала направил их себе в глаза, а затем двинул в противоположную сторону. «С этим ясно. А еще?» «А второй знак смахивает на то, что показывает судья в хоккее, когда объявляет тайм-аут». Глеб поставил одну ладонь горизонтально, а другую — вертикально, и ударил ими друг от друга, образовав что-то вроде буквы «Т». «Хм, очень интересно. А фоторобот мужика составить поможешь?» «Не вопрос». «Тогда поехали. Дай мне минуту попрощаться». «Ладно, буду ждать тебя в машине, только недолго». Постучав, Глеб вошел в спальню. Вероника, лежа на кровати, пустыми глазами смотрела в потолок. Он рассказал ей о видении почти все то же, что уже сообщил Лучко, за исключением пары вредных для ее нервной системы деталей. «Никогда не думала, что встречусь с тобой при таких обстоятельствах», — тихо сказала она. «А я вообще не думал, что когда-нибудь встречу тебя снова. Но уж если так случилось, то...» «То что?» «То я бы хотел поговорить». «О прошлом?» «Что было, то было». «Ты хочешь сказать, что простил меня?» «Какое это теперь имеет значение? Давай просто поговорим. Например, я могу заехать завтра. Тебе удобно? Заезжай. Тогда до завтра. Так ты простил меня? Глеб долгим взглядом обвел лежащую на кровати женщину и понял, что не знает точного ответа. Извини, меня ждут. Вероника осталась лежать в темноте, не в силах пошевельнуться. Конечно, по уму ей бы лучше пожить у мамы, но только не сегодня. Она слишком разбита, чтобы куда-то ехать, так что сегодняшнюю ночь придется провести здесь, на этой кровати, где они еще совсем недавно спали с Рамоном бок о бок и где много лет назад когда-то впервые задумались о переезде в новую страну. Странная штука жизнь. Не поменяя ни места жительства, Рамон, скорее всего, был бы сейчас жив и здоров. Эх, если бы можно было вернуть прошлое и все исправить. Хотя кто знает, насколько далеко пришлось бы для этого возвращаться. На год назад, когда она узнала об измене. На 10 лет, когда они приняли решение перебраться за Пиренеи. Или на все 15, когда она оставила одного мужчину ради другого. Выбор. Выбор. Вся наша жизнь — сплошной выбор. И вся разница между неудачником и счастливчиком сводится к правильности однажды принятого решения. До прошлого года она была вполне уверена, что не ошиблась, а потом приключилась та дурацкая история. Помнится, Рамон, как-то ближе к выходным, когда обычно случался всплеск их сексуальной активности, дурашливым голосом сообщил: «Дорогая, плотские утехи отменяются, я получил... производственную травму». «А что случилось?» «Были в поле, я поскользнулся на камни и грохнулся так, что чуть не отбил себе все мужские причиндалы». «Какой ужас! Когда? Почему сразу не позвонил?» «Не хотел беспокоить». «Ну, хоть врачу-то показался?» «В том-то и дело». «Что-нибудь серьезное?» — переполошилась Вероника. «Да ну, пустяки!» — отмахнулся Рамон. «Небольшая царапина на одном месте». «Это на каком?» «На главном», — рассмеявшись, ответил Рамон и поцеловал ее. Инцидент можно было посчитать исчерпанным. Потом, уже ближе к ночи, ложась в постель, Вероника из любопытства попросила мужа показать ей производственную травму. Никогда не стеснявшийся своего тела Рамон неожиданно заортачился. Обеспокоенная Вероника настояла на своем. «Да на, смотри!» — разозлился Рамон и нехотя продемонстрировал свое ранение. К ужасу Вероники приличный кусок кожи на тыльной стороне главного места оказался оторванным. Из образовавшейся ранки сочилась кровь. «Боже, как такое могло случиться?» «Говорю же, поскользнулся», — огрызнулся Рамон. На следующий день встревоженная Вероника забежала в гости к знакомой, тоже приехавшей из России, врачу-урологу по образованию, нынче трудившейся медсестрой, и рассказала ей про происшествие с мужем. Та сначала расхохоталась до слез, а потом объяснила доверчивой Веронике, что порвавшаяся часть мужской анатомии называется «уздечкой», и что травмировать ее можно одним единственным способом, пытаясь засунуть куда не надо. Вернувшись домой, Вероника закатила истерику. Рамон поначалу держался как партизан, но потом уже к утру, изнуренный многочасовой ссорой, психанул и признался, что изменил. И даже не один раз. Память Вероники потом не раз возвращалась к этому моменту. Не скажи тогда правду ее муж, она бы наверняка дала себя уговорить, и та ее прошлая жизнь продолжилась бы, как ни в чем не бывало. Ни болезненного разрыва, ни слез, ни первых седых волос. Но все вышло, как вышло, и Рамон признался. Почему? Скорее всего, он и сам устал от вранья. А может, потому что уже давно разлюбил ее? Вероника перевернулась на живот и, готовая вот-вот расплакаться, уткнулась лицом в подушку. Составив фоторобот и отпустив Стольцева домой, Лучко принялся листать свой блокнот, размышляя над видением Глеба. Никаких сомнений в его рассказе у капитана не было, ни в первый раз вместе работают. Значит, убийцы Гонсалеса обменивались знаками. В целом это отдаленно смахивает на сигналы, которые подают друг другу хорошо обученные бойцы во время скрытного продвижения по территории противника. Что-то вроде «наблюдай и стой». Лучко тут же вспомнил рассечение, оставшееся на лице Гонсалеса от ударов локтем. Хм. Испанца завалили профессионалы? Но штука в том, что капитан и сам бывший спецназовец никогда не встречал подобных жестов. То, чему их обучали, совсем не похоже на описание Глеба. И, наконец, самое главное. Но какое, черт возьми, отношение ко всему этому имеет глиняная корова, которую Гонсалес, по словам Стольцева, снял с полки за секунду до того, как в комнату ворвались его убийцы?